«А кроме меня в саду еще люди есть?» — спросила Алиса, сочтя за лучшее не обращать внимания на слова Розы. «Есть тут еще один цветок, который может передвигаться, как вы», — сказала Роза. «Удивляюсь, как вы это делаете?» «Только и можешь что удивляться», — проворчала тигровая лилия. «Но он намного кустистее вас». «Он похож на меня?» — поспешно спросила Алиса, которой вдруг пришла в голову мысль. «Значит, здесь, в саду, есть еще другая девочка». «У него такой же неуклюжий вид, как у вас», — сказала Роза. «Но он темнее вас, и лепестки у него, пожалуй, покороче». «Они собраны плотно, как у георгина», — вмешалась тигровая лилия. «И не обвисают, как ваши». «Но в этом-то вы не виноваты», — снизошла Роза. «Просто вы начинаете вянуть. Тут уж ничего не поделаешь, лепестки выглядят не слишком красиво». Эти слова Алисе совсем не понравились. Она решила сменить тему разговора и спросила. «А здесь он бывает?» «Полагаю, вы его скоро увидите», — сказала Роза. «Он, изволите ли знать, из девятишиповых». «А где у него шипы?» — полюбопытствовала Алиса. «Вокруг головы, конечно», — ответила Роза. «Меня удивляет, что у вас их нет. Я думала, так полагается». «Он идиот!» — воскликнул Дельфиниум. «Я слышу его шаги. Топ-топ по дорожке». Алиса поспешно оглянулась и увидела королеву черных. «Как она выросла!» — невольно сказала Алиса. И правда, когда Алиса впервые увидела королеву черных в зале возле камина, та была ростом 3 дюйма, а теперь она была на полголовы выше Алисы. «Вот что делает свежий воздух», — сказала Роза. «Здесь удивительный воздух». «Мне, видимо, следует пойти ей навстречу», — сказала Алиса. «С цветами разговаривать довольно интересно, но куда замечательнее поговорить с настоящей королевой». «Только не навстречу», — сказала Роза. «Я бы советовала вам поступить наоборот». Эти слова звучали настолько бессмысленно, что Алиса, не удостоив их ответом, просто направилась навстречу королеве черных. И тут же потеряла ее из виду и снова оказалась у входа в дом. Понемножку начиная злиться, Алиса отошла от дома, огляделась по сторонам, увидела, наконец, королеву довольно далеко от себя и подумала. «А что, если пойти как раз в противоположную сторону?»